часто говорят, что очертания Италии выглядят на политической карте мира как сапог. Город Путиньяно расположен в верхней части каблука этого сапога, то есть на юго-востоке Апеннинского полуострова, который занимает Италия. Этот город не очень большой по размеру. В нем живет около 27 тысяч человек, примерно как в Лабытнанге на Ямале или в Балабанове Калужской области. Для туристов главная причина приезжать в Путиньяно – это карнавальное шествие, которое проводится в городе как минимум с 1394 года, то есть больше 600 лет. Согласно некоторым источникам, это вообще самый древний и сохранившийся в Европе карнавалов, а заодно и один из самых долгих. Начинается он еще в конце декабря, сразу после католического Рождества, а заканчивается в масленичный вторник. Но не древность и продолжительность праздника заставляет туристов слетаться в Путиньяно, а мятая газетная бумага. Из этой бумаги путиньянцы строят огромные куклы и фигуры, мифологических зверей, людей в сложных позах, устрашающие лица, цветы, персонажей картин. Эти фигуры потом участвуют в парадах и встречают жителей и гостей города на каждом углу. Ежегодно жители Путиньяно и приглашенные скульпторы строят новую порцию карнавальных фигур. А перед этим весь год они тщательно собирают у себя дома старые газеты. Из мятой газетной бумаги можно делать не только карнавальные фигуры, но и маски, скульптуры, шкатулки и игрушки. Называется этот материал «папье-маше». И наш сегодняшний выпуск о том, как этот недорогой материал помогает сохранять традиции и самовыражаться. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и симпл-димпла. Сегодня мы поговорим о папье-маше. Если вы ходите в художественную школу, то с большой вероятностью имели дело с папье-маше, той самой мятой газетной бумагой. Но это не единственное место, где ребенок может встретиться с этим материалом. Бывает так, что игрушки из папье-маше встречаются на прилавках магазинов. Впрочем, обычно не в традиционных магазинах игрушек с настольными играми, куклами и машинками, а скорее в магазинах художественных товаров или в лавках необычных сувениров. Поделки из папье-маше создают противоречивое впечатление. Они могут выглядеть одновременно примитивными и заковыристыми, хрупкими и долговечными. И вот какое дело. Все эти определения верны одновременно. Это самый доступный материал для объемных поделок, как из-за низкой цены исходников, так и с точки зрения простоты изготовления. Но способов усложнить поделку из папье-маше бесчисленное множество. Можно придать ей диковатую форму, ярко ее раскрасить или добавить дополнительные детали из других материалов. Насколько сложной будет игрушка, решает тот, кто ее делает. Так вы можете самостоятельно выбрать, будете ли вы использовать при изготовлении поделки каркас, опору для папье-маше, или же обойдетесь без нее. Вы также можете решить, что вам интереснее делать – костюм, маску, елочную игрушку или что-то более грандиозное. Порой из папье-маше делают целые музейные диорамы, объемные изображения городов или сценки взаимодействия людей. А еще из папье-маше можно соорудить модели домов, и этим иногда пользуются самые настоящие архитекторы. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти поделки долговечные. Да, папье-маше может бояться воды. Но для того, чтобы по-настоящему разрушить вещи из папье-маше, обычно их нужно буквально бросить в лужу, ванну или пруд. Ну или долго поливать из лейки. Что же делает папье-маше настолько разносторонним материалом? Слово «папье-маше» переводится с французского как «жеванная бумага». Отсюда следует логичный вопрос. Неужели для изготовления этого материала действительно нужно было жевать бумагу? Ответ отрицательный. Слово «жеванный» здесь используется не в прямом, а в переносном смысле, как синоним слова «мятый». И у этого, кстати говоря, есть причина. Бумагу изготавливают из растительного сырья, чаще всего из древесины. В результате специальной обработки от древесины в основном остается вещество целлюлоза. Это и есть главный компонент бумаги. Человеческий организм не в состоянии расщепить целлюлозу при помощи слюны или переварить в желудке, так что ваша слюна, как и вода, будет пригодна только для размачивания бумаги. И жевать газеты для папье-маше вам не придется. Размачивание, но не растворение. Ведь растворить бумагу в воде вы не сможете даже при нагревании. Длинные молекулы целлюлозы устроены так, что их не берет ни вода, ни органические растворители вроде спирта или ацетона. Тем лучше для нас. Иначе папье-маше как материал не мог бы существовать. Ведь при смачивании бумага бы тут же растворялась. Ну а без воды мы бы не могли придавать бумаге нужную форму. Рецептов приготовления папье-маше довольно много. Но все они основаны только на двух схемах. Первая из них идеально подходит для больших объектов. А вторая позволяет создавать сложные формы небольшого размера. Давайте рассмотрим оба подхода. Итак, вы собрали кучу старых газет и нарезали их ножницами на полосы. Что дальше? Вот первый вариант действий. Создайте каркас в форме вашей поделки. Из проволоки, такой каркас называется словом арматура, или, например, глины. После этого приготовьте липкий клейстер. В классическом варианте это смесь воды и пшеничной муки, в составе которой есть много крахмала. Можно использовать и чистый крахмал, но его бывает сложнее найти, чем муку. Затем обмакивайте полосы бумаги в эту клейкую штуку и аккуратно наклеивайте их на каркас плотным слоем. Так же, как это делают с обоями, для поклейки которых тоже можно использовать клейстер. Затем надо все расправить и долго ждать, пока фигура из папье-маше высохнет целиком. После полного высыхания можно снять папье-маше с каркаса, чтобы получить готовую поделку. Вторая схема создания папье-маше связана с приготовлением пульпы, своеобразного отвара из бумаги. Положите мелко нарезанную бумагу в кастрюлю, добавьте туда же немного воды и затем погрейте все это на небольшом огне. Так вы получите плотную сероватую массу. Добавьте в эту плотную массу тот же клейстер, что и в предыдущем рецепте. Или, как вариант, разбавленный водой клей ПВА. Так возникнет новый материал, аналог глины. Теперь вы можете даже не наклеивать этот вариант папье-маше на каркас, а сразу лепить из него поделку. Во второй схеме папье-маше более явно становится настоящим конструкционным материалом, как дерево или кирпич, то есть тем, из чего можно делать дома или мебель. Итак, ваша поделка как будто бы готова. Но осталось одно важное дело. После высыхания важно защитить папье-маше от двух главных врагов – от намокания и от влаголюбивой плесени. С этим может помочь водоотталкивающая краска. Именно поэтому изделия из папье-маше практически всегда окрашены в яркие цвета. Другой способ – замешать поваренную соль или гвоздичное масло в клей еще на стадии приготовления папье-маше. Эти добавки тоже способны предотвратить размножение плесени. По описанию, процесс хоть и не слишком долгий, но не самый простой. Тем интереснее, что папье-маше и его аналоги известны еще из глубокой древности. История папье-маше начинается в Древнем Египте, где бумаги не было вовсе. Зато был похожий на нее растительный материал папирус. Мешая его с тканью и гипсом, древние египтяне получали материал картонаж, который применяли для изготовления гробов и погребальных масок. Картонаж — это дедушка папье-маше, близкий родственник. В начале первого тысячелетия нашей эры современную бумагу изобрели в Китае и почти сразу придумали использовать ее для папье-маше. Из папье-маше там делали маски, украшения, шкатулки и даже шлемы. В средние века папье-маше много использовали в Персии, на территории современного Ирана. И оттуда материал пришел в древний регион Кашмир, на границе современных Индии, Пакистана и Китая. Кашмирское папье-маше признано одним из ключевых региональных видов искусств в исламской части Индии. Причем папье-маше там используется не только для украшений и аксессуаров, но и для мебели и даже архитектурных деталей. Уже в позднем Средневековье и в новое время папье-маше обрело популярность в Европе и тоже стало использоваться в мебельном деле. В России папье-маше применяют для изготовления лакированных шкатулок, а в Мексике – для декораций Дня мертвых и не только. В Мексике для искусства работы с папье-маше есть даже специальное слово – картонерия. Кстати говоря, самую большую в мире скульптуру из папье-маше тоже сделали в Мексике, а именно в городе Гвадалахара в 2017 году. Она изображала музыканта традиционного ансамбля «Мариачи», а ее высота составляла почти 4 метра. Перечень возможных приложений папье-маше поистине огромен. А все потому, что это не обычный конструкционный материал, а композитный. Кстати говоря, один из первых изобретенных человечеством. Давайте разберемся с тем, что значит это словосочетание. У слова «композитный» тот же корень, что и у слова «композитор». Композитор — это тот, кто может создавать целые симфонии всего из 7 нот или 12 полутонов. Человек, который превращает набор простых деталей во что-то очень сложное. И хотя в термине «композитный материал» не идет речь о музыке, можно понять. Мы говорим о чем-то, составленном из деталей. Научное определение здесь весьма короткое. Композитный материал — это материал, составленный из двух и более материалов. Важно, что свойства композитного материала не определяются только свойствами исходных материалов. У образовавшегося материала возникают и чисто свои необычные свойства. Например, при описании поведения папье-маше нельзя просто приплюсовать свойства бумаги к свойствам клея. Исходные материалы не обладают податливостью папье-маше или его возможностью затвердевать в сложных формах. С композитными материалами мы встречаемся повсюду. Просто часто не задумываемся об их композитной природе. Железобетон состоит из бетона и стальной арматуры внутри. И без него было бы немыслимо современное высотное строительство. Без гибкой и тонкой фанеры, в которой плотно склеены слои древесины, невозможно представить многие музыкальные инструменты и спортивное оборудование. Оптоволокно, сложная керамика, углепластик — все это композитные материалы. Или, иначе говоря, композиты. Вот и папье-маше. Это не просто мятая газетная бумага. Хоть мы и сказали так выше несколько раз. Это куски бумаги, связанные клейстером или другим клейким материалом, который при этом становится неотделимой частью нового материала. Если мы используем ткань или проволоку для закрепления структуры из папье-маше и потом оставляем эти материалы внутри, то они тоже становятся неотъемлемой частью папье-маше. Звучит идеально, но, может быть, у папье-маше есть какие-то скрытые недостатки? Несмотря на простоту изготовления папье-маше, в процессе создания материала можно столкнуться со сложностями и даже опасностями. При замешивании пульпы или при вымачивании газет в слив может попасть много мелких частиц бумаги. Они способны забить раковину или даже водопроводные трубы. И для прочистки этого засора вам понадобятся токсичные бытовые средства. И это еще не все. Так, определить, достаточно ли хорошо вы смочили бумажки для папье-маше, можно только визуально или на ощупь. Поэтому подбирать оптимальные влажность и количество клейстера можно только ориентируясь на свой опыт работы с материалом. Ну и, конечно, может быть сложно выбрать саму бумагу. Подойдет ли здесь любая газета? А может, достаточно любого бумажного мусора? Увы, покажут лишь опыт и практика. Давайте этой самой практикой и займемся. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Сегодня мы уже упоминали мексиканские традиции картонерии, часть этой традиции – пиньяты – специальные фигурки из папье-маше, которые наполняют конфетами перед разными праздниками, а затем подвешивают к потолку. Предполагается, что в ходе праздника фигурку можно разбить палкой, причем веселее всего сделать это с закрытыми глазами. Пиньяты бывают самых разных форм и размеров. Самая классическая форма для них – это ослик или лошадка. Но в этот раз давайте сделаем свинку. Для этого вам понадобится надутый воздушный шарик, обрезки газет, мука, вода, 5 втулок от туалетной бумаги, розовая и черная краски. Лучше, чтобы они были водоотталкивающими. Кисточки и, собственно, конфеты. Приготовьте клейстер, хорошо размешав муку с небольшим количеством воды до консистенции плотных сливок. Учтите, что клейстер не стоит готовить заранее, так как он очень быстро портится. Смочите каждую полоску газеты клейстером по очереди и плотно обклейте ими шарик по всей его площади, можно в пару слоев. Дождитесь высыхания папье-маше. Сдуйте шарик и выньте его из фигурки. Сделайте свинке ноги, пятачок и уши из втулок и приклейте их к папье-маше. Раскрасьте свинку по своему вкусу. Сделайте в ее брюшке дырку и засыпьте туда конфеты. Теперь можете разбивать пиньяту, а можете ей любоваться. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Влад Кулаков, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.